Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Накануне Великого Поста Церковь ставит нас там, где находится все человечество. И мы должны осмыслить то, что происходит с каждым человеком и со всем человеческим родом, чтобы нам стало понятно, что значит пост, в который мы вступаем. Это воскресенье называется воспоминанием об изгнании из рая, и Святая Церковь открывает нам тайну творения первого человека, его жизни в раю. Человек был создан по образу и подобию Божию для того, чтобы восходить в истинном познании самого Бога и приводить к совершенной жизни все творение, потому что оно было подвластно ему, и он имел возможность достигать этого совершенства. Одна единственная запретительная заповедь была у человека, чтобы он не вкушал от древа познания добра и зла. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, — сказал Господь, — смертью умрешь». Человеку открывалась возможность познания Бога, и он знал об этом и должен был возрастать в этом знании. Но одновременно существовала возможность и другого знания, губительная, страшная возможность познания зла. И человек знал, что зло существует извне, и оно смертельно опасно. Как произошло падение человека? Почему человек не поколебался даже мыслью и без всякого сопротивления бесстрашно прикоснулся ко злу, зная о нем заранее, зная о заповеди Божией и о предупреждении Божием, как это случилось с Евой, которая отдалась дьяволу и без всякого труда вовлекла в этот же грех своего мужа? Мы видим только, что в этот таинственный момент, когда воля человека перестает быть устремленной к Богу, совершается мгновенное изменение внутреннего человека. И далее мы видим, что человек, который познал зло, человек, который согрешил, это совершенно другой человек, с другим восприятием всего. Он утверждается в новом своем, можно сказать, неестественном состоянии, которое представляется ему естественным, и наоборот, ему кажется неестественным то, что было ранее. То, что было раньше, кажется ему внешне навязанным, заповедь Божия, та жизнь, которую Господь предлагает, и он стремится от этого освободиться. Святой апостол Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». И когда мы внимательно вслушиваемся в эти слова и всматриваемся в то, что произошло с первым человеком, мы с удивлением узнаем, что это как раз то самое, что с ним произошло, когда Ева увидела, что плод, запрещенный Богом, хорош для пищи, что он приятен для глаз и вожделенен, потому что дает знание. Он хорош для пищи, это есть похоть плоти. Он приятен для глаз, это есть похоть очей. Он вожделенен, потому что дает знание, и здесь раскрывается ложное самоутверждение человека, гордость житейская. И в каждом грехе, который будет совершать потом человек, это всегда будет присутствовать. Это всегда присутствует сегодня в каждом нашем грехе. Изменение человека совершается так, что он мгновенно меняется силой неодолимой привлекательности греха, принимая этот грех в себя. Он меняется так, что все становится иным. Посмотрите, раньше первый человек обладал пророческим даром видения всего, что есть в мире. Он мог называть по имени все сотворенное, то есть определять самую сущность вещей, созданных Богом. Он был способен увидеть духовно жену, сотворенную Богом из его ребра, как плоть. А плоть ее — это кость от костей его, и он был способен понять ее предназначение. А теперь он оказывается слепым и хочет спрятаться от Бога, все видящего и везде присутствующего. С одной стороны, у него как будто бы открывается зрение, ему кажется, что он становится самим собою. С другой стороны, безгрешное состояние, которое было у него раньше, для него уже чуждо и непонятно, и он пытается скрыться от Бога. Ложь входит в самую глубину его сознания, и он скрывается от Бога не по причине своей наготы, как он говорит Богу, но здесь что-то более серьезное происходит, а именно его соединенность с грехом, мы видим, которая гонит его и заставляет его скрываться от Бога. И в результате принятия греха рождается хула на самого Творца. «Жена, которую ты мне дал», — обвиняет он самого Творца, — «она дала мне от дерева, и я ел». Жена, в свою очередь, обвиняет змея-дьявола. «Змей обольстил меня, и я ела», — говорит она. Удивительно, что если соблазн приходит через жену, то самооправдание, то есть утверждение греха, совершается через мужа. И для человека это уже не то зло, которое было когда-то вовне. Это то зло, которое вошло в глубину его сознания, в его естество. Оно уже совершенно другое. Грех проникает в самые сокровенные глубины естества человека. И мы сейчас тоже находимся в таком состоянии. Человек находится в том состоянии падения, что не имеет возможности, не имеет способностей, не имеет даже желания, чтобы совлечься всего греховного и земного, в которое он всецело погружен. Он не может преодолеть этот мир, весь лежащий во зле, потому что человек сам часть этого мира, и через него этот мир наполняется все более и более злом. Человек не в состоянии преодолеть этот мир, чтобы возобновить хотя бы в самой малой степени длящееся общение с Богом. Наоборот, у него рождается жажда познания того, что не только вне Бога, но и того, что против Бога. И это есть сущность греха, это есть то, что происходит с человеком. Это есть история рода человеческого, которая вся проходит именно под этим знаком. Всякое познание, которое не устремлено к Богу, даже познание внешнего мира, поглощает человека, делает его частью этого мира, лишает его возможности стремиться к Богу. Для того, чтобы человек мог возвратиться к Богу, ему необходимо не просто осознать невыразимую трудность того, что он может и должен снова переродиться, но познать, что для этого нужно величайшее чудо, что это невозможно на самом деле никаким естественным образом. И таким чудом явится искупительная жертва Христова, когда Бог станет человеком, когда он будет отвергнут родом человеческим и предан смерти потомками тех, кто отвергли Бога в раю. Нам необходимо осознать, что для возвращения к Богу невозможно никакое естественное перерождение человека, никогда, ни в какой религии, никакими усилиями, ни через какую духовность. Только Христос, Бог, ставший человеком, принявший на себя все, что совершается в роде человеческом, с каждым человеком, насквозь пронизанным грехом, только Он может возродить нас для вечной жизни. Единый безгрешный, Он принимает от рук грешников смерть, и это означает, что если мы хотим вернуться к истинной жизни, мы должны отвергнуться себя и даже своего естества, которое все пронизано грехом. В этом смысл поста. Не только в каком-либо частичном воздержании, а в том, чтобы увидеть всю глубину того, что произошло с человеком. Что происходит со мною, каждый из нас должен увидеть. Что совершается со всем родом человеческим. Грех насквозь пронизывает наше естество, и потому мы подвластны смерти. принять жертву Христову, последовать за Христом до креста. Вот возможность, которая дана роду человеческому и каждому из нас. Смысл нашего поста в том, чтобы приобщиться в Евхаристии святых Христовых тайн, которые являются плодом того, что Христос совершил для нашего спасения, приобщиться новому естеству и обрести спасение. Смысл поста, как говорят святые отцы, не в отвержении вкушения, а во вкушении того, чем жив человек, этой бессмертной пищи, которую дает нам Святая Церковь. Церковь обращается к нам: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Если мы не видим и не вкушаем этого, мы не достигаем того, ради чего пост существует. Только в Церкви возможно развлечение добра от зла. Только благодаря Церкви, благодаря тому, что это дано нам здесь, вкусить и увидеть, как благ Господь, и какой жизни каждый из нас Богом призван. Только благодаря этому, что это еще существует, мир не погрузился во тьму. Все, что происходит после того, как Христос совершил спасение в мире, проходит под знаком попытаться смешать добро со злом, чтобы все усилия человека восприять плоды воплощения Христова, Его крестные жертвы, Его воскресения оказались напрасными. Это происходит не только в открытом сатанинском противлении Богу, которое мы наблюдаем все больше и больше в мире, но прежде всего в попытках смешать истину с ложью и добро со злом. И мы знаем, что во внешнем мире это достигает чем дальше, тем все больших степеней. И чем ближе к нам развязка истории, тем это делается почти уже неразличимым. Так что порок становится добродетелью, а добродетель – пороком, и грех утверждается как норма. Сатана старается сделать все возможное, чтобы это смешение проникло и в церковь, чтобы и в церкви у нас не было ясного различения того, что есть истинное добро и что есть зло. Вся история церкви тоже, можно сказать, проходит под этим знаком. В начале отделение одной части церкви, католиков, от православия, которое произошло в XI веке, затем этот процесс развивается дальше. Не сразу так происходит, что люди, верующие во Христа, теряют веру в Него, как в Бога, и только по одному имени называются христианами. Это постепенное возрастание, смешение подлинного добра со злом, которое одновременно оказывает громадное влияние на жизнь всего человечества, опустошая его. Потому что все, что происходит в мире, всегда связано с тем, что совершается в церкви. Все, что доброго в мире может происходить. И чем дальше идет история церкви, тем больше опасности этого смешения. Не только в тех исповеданиях, которые отступили от истины православия, но и в самом православии. Святой Феофан Затворник предупреждает, что внешняя видимость при соблюдении всего, что установлено Богом и Церковью, при одновременной внутренней пустоте, есть самая главная опасность для церкви, в том числе и православной, и самая благоприятная почва для появления внутри церкви человека беззакония. Вот будем об этом помнить все, храня пост, соблюдая все внешнее, что заповедано нам Святою Церковью. Ради чего начинается Великий пост? В каком мире мы живем? Что происходит в церкви, где хранится еще развлечение добра от зла? Как каждый из нас призван в течение этого поста взойти на крест по дару Христа и приобщиться нетленного добра, которым Господь хочет питать нашу бессмертную душу, приобщиться Его победе над всяким грехом, над самою смертью, вечной радости воскресения. Аминь.